Когда захотите четко отделить элементы неприходящего в сознании от того, что приходяще и смертно, представьте себя у порога великих границ, когда наступает момент расставания с землей и телом. И быстро отсеется тогда то, что можете взять с собой в путь дальний, от того, что оставляете на земле. И истинная ценность вещей предстанет тогда в настоящем их свете и будет легко отделить настоящий металл от подделки.